Спустя 3 месяца. Дело Полины Андреевны удалось спустить на тормозах достаточно быстро. После излечения от пулевого ранения ее намертво упрятали в психушку на июльские дни. Я, кстати, удосужился наконец узнать, что это за дни. Оказалось, это из 17-го года, когда большевики решили раскачать ситуацию и организовали что-то вроде вооруженного восстания. Репетиция, так сказать, октябрьских событий. После этого Ленин с Зиновьевым сбежали отсиживаться в Разлив. Лично я на месте власть придержащих в СССР не вспоминал бы об этом провале. И более она, я очень сильно надеюсь, отсвечивать в нашем дворе не будет. Аня, Анечка, Анюта сдержала данное мне в бомбоубежище слово. И после имитации скандала, довольно удачной, но еще бы, я сам все слова написал и раздал участникам. Уехала куда-то к черту на рога. На этом с Анютами, надеюсь, у меня все закончено. Виктор Сергеевич провел дознание достаточно быстро и квалифицированно. Были там скользкие вопросы, усилившиеся с отбытием Анюты в никуда, но мне удалось их демпфировать. До Нового года все продолжалось в прежнем режиме. Мэрия, она же горисполком, НПО «Политех». Я там хоть и формально стал никем, но по факту в моих советах они сильно нуждались. Я и раздавал эти советы. Съемки фильма по пикнику. Да, они вот прямо до НГ и продолжались. В Москву пришлось кататься не менее 5 раз. 29 декабря Стивен закончил свои дела в Москве, свернулся и укатил на родину, монтировать и вставлять компьютерную графику, а еще озвучивать в 2 вариантах. Кроме английского предполагалась и русскоязычная версия. А 30 декабря прямо на своем рабочем месте в Сенатском дворце скончался выдающийся деятель Ленинской партии Советского государства, пламенный патриот социалистической родины, неутомимый борец за мир и коммунизм Дмитрий Федорович Устинов. В канонической версии истории он должен был умереть только через 6 лет. Там еще довольно темная история случилась после учений «Щит-84». Один за другим с похожими симптомами умерли еще 3 министра обороны Варшавского договора – чешский, немецкий и венгерский. А теперь, значит, не дожил Федорович до этих учений. В некрологе, напечатанном во всех советских газетах, было традиционное «бла-бла» от профессора Чазова, абсолютно непонятное 99% советских людей. Председателем комиссии по организации похорон Устинова был назначен Легачев Егор Кузьмич, введенный год назад в Политбюро. Он же стал и генеральным секретарем на следующий после похорон день. А еще через неделю состоялся эпохальный пленум ЦК КПСС, где предыдущий курс на демократизацию и проведение рыночных реформ был объявлен оппортунистическим. Такие дела. Нет, совсем уже все, что было наработано в предыдущие 2 года, в том числе при моем непосредственном участии, запретить было невозможно. Но гайки закрутили весьма крепко. Лично для меня новый курс Политбюро вылился в следующее. Перечисляю по пунктам. Из армии меня уволили, так что я теперь никакой не майор, никакого ВВС. Анюту тоже, кстати, задним числом. Даже и в запас не попал. Выборы городских руководителей были признаны идеологически незрелыми и преждевременными. Отменили их результаты, короче. Так что я теперь и не мэр. Сдал дела предыдущему руководителю, чё. Но у нас вроде неплохие отношения сохранились, так что эксцессов в процессе передачи не возникло. И Кадиллак, естественно, у меня отобрали. Но это было самое последнее, что могло бы вызвать у меня расстройство. Отобрали, и хрен с ним. Желтая копейка никуда не делась. Орден Ленина и звезду героя тоже хотели с меня снять. Был такой проект, по слухам. Но, поколебавшись, видимо, решили не связываться. В НПО «Политех» я как был никем, так и остался. Единственное, что тут появилось нового, перестали меня туда пускать. Охрана была строго-настрого предупреждена, что этого перца ни в коем случае не то выгонят. Да и хрен бы с ними, но неофициально Павлик ко мне домой регулярно заезжает, помогая ему по старой памяти. Вы, наверное, спросите: «А чем же ты сейчас занимаешься, Сергуня?» На пенсию 18 лет вроде бы рано выходить. И я отвечу, что вы правильно догадались про пенсию. Тем более, что не заслужил я ее еще. А занимаюсь я тем, что хожу учиться на радиофак политеха. Ага. Ты ж ведь его не закончил, кажется, сказали в областной администрации, когда я робко попросил их указать мне поле деятельности в новых исторических условиях. Вот и возвращайся в свой политех. Да, и с ТСЖ в своем доме разберись, а то коммунальная реформа у нас забуксовала что-то. Ты это дело начал, тебе и карты в руки. Какие карты? Хм, не игральные, это точно. Будем считать, что географические. Наноси на них свои открытия по коммунальным вопросам. В опалу в общем и целом я попал, как эти Маленков с Кагановичем после участия в антипартийной группе товарищей. Маленков отправился директорствовать на колхозной электростанции в Экибастузе, а Кагановича на обогатительный комбинат на Урал сослали. Это после председателя Совмина и первого его зама, соответственно. Наверное, обидно им было. Мне тоже. Так и упал я с гималайских высот на грешную землю. Ладно еще, что не совсем расшибся. Парашют сработал, а то ведь и куда как покруче могли со мной обойтись. Но не обошлись. Спасибо вам и на этом, благодетели. Вы еще спросите, как это дело перенесла Инна? А я вам отвечу, что на удивление спокойно и философски. Ну мало ли, что в жизни бывает. А на мой прямой вопрос, не жалеет ли она, что кинула Спилберга, сейчас бы на побережье Малибу где-нибудь загорала круглый год, вместо промозглого автозаводского района города Горького. Она прямо ответила, что нисколько. С нелюбимым человеком и на Малибу тошно станет, а с любимым и в автозаводских и пенях рай. Тем более, что загорать она совсем и не любит.